Ло Цзи и Ши Цян поднялись на поверхность и сели в машину. Жители города образовали нескончаемый поток. Из-за заторов потребовалось полчаса, чтобы выбраться из центра и разогнаться по трассе, ведущей на запад. Экран автомобильного телевизора сообщал, что капля движется к Земле со скоростью 75 км в секунду. И эта скорость не снижается. Зонд достигнет планеты через 3 часа. Электромагнитное поле, снабжающее автомобиль энергией, стало слабевать, и машина снизила скорость. Ши Цян подключил резервный аккумулятор. Они приблизились к городкам проснувшихся, но проехали мимо новой жизни 5 и продолжили движение на запад. Водитель и пассажир большей частью молчали и следили за новостями на экране. Капля без каких-либо призраков торможения пересекла орбиту Луны. До Земли ей оставалось полчаса. Никто не мог предсказать, как поступит зонд, поэтому для предупреждения паники расчетную точку столкновения в новостях не сообщали. Ло Цзи собрался с духом и сделал то, что старался изо всех сил отсрочить. Он произнес: «Даши, остановись». Ши Цян остановил машину, и они вышли. Солнце уже коснулось горизонта, и фигуры друзей отбрасывали длинные тени на песок. Ло Цзи показалось, что почва под ногами стала такой же мягкой, как и его сердце. Он с трудом держался на ногах. «Я постараюсь отъехать подальше от населенных мест», — произнес Ло Цзи. «Там впереди город, поэтому я поверну сюда. Тебе со мной нельзя. Возвращайся». «Кореш, я подожду тебя здесь, а когда все кончится, вместе поедем обратно». Ши Цян достал из кармана сигарету и какое-то время искал зажигалку, пока не вспомнил, что эти сигареты в огне не нуждаются. Его привычки, как и многое другое, пришедшее с ним из прошлого, нисколько не изменились. Ло Цзи грустно улыбнулся. Он надеялся, что Ши Цян верит своим словам. Так легче распрощаться. «Если хочешь, подожди, но когда придет время, укройся за барханом. Я не знаю, насколько сильной окажется взрывная волна». Ши Цян улыбнулся и покачал головой. «Ты напоминаешь мне одного умника, с которым мне довелось встретиться 200 лет назад. У него было такое же виноватое выражение лица. Помню, он как-то на рассвете сидел возле церкви на улице Ван Фудзин и рыдал. Потом все устроилось. Я даже проверил, когда меня разбудили. Он прожил без малого 100 лет». «А тот, кто первым коснулся капли, Дин И, я припоминаю, что вы тоже были знакомы». «Он искал смерти. С этим ничего не поделаешь». Ши Цян поднял глаза к закатному небу, будто вспоминая физика. «Но он славился широким кругозором. Мог справиться с любой ситуацией. Я не встречал другого такого за всю мою жизнь. Я не шучу. Он был гением. Вот у кого бы тебе поучиться». «А я тебе повторяю, мы обычные люди. Ты, я». Ло Цзи взглянул на часы, чувствуя, что времени уже не остается. Он решительно протянул Ши Цяну руку. «Даши, спасибо за все, что ты для меня сделал за последние 2 века. Прощай. Может быть, мы и свидимся где-то в другом месте». Ши Цян не принял его руки, а просто махнул. «Брось нести чепуху. Поверь, парень, ничего не случится. Иди, а когда все кончится, поспеши обратно и забери меня. И не обижайся, если я вечером за рюмкой буду тебя подкалывать». Ло Цзи поспешно сел в машину. Он не хотел, чтобы Ши Цян увидел стоявшие в его глазах слезы. Отвернувшись, постарался запечатлеть в памяти отражение друга в зеркале заднего вида, а потом нажал на газ и отправился в свою последнюю поездку. Возможно, они снова встретятся где-нибудь. Такое уже случалось. Их разлучило на 2 столетия. Сколько же выпадет на этот раз? Подобно Чжан Бэйхаю 200 лет назад, Ло Цзи внезапно возненавидел свой атеизм. Солнце уже зашло, и в сумерках пустыня вдоль дороги стала белой, как снег. Ло Цзи неожиданно понял, что именно по этой дороге 2 столетия назад он катался на аккорде со своей воображаемой возлюбленной. Тогда равнины Северного Китая скрывались под слоем настоящего снега. Он ощутил, как ее волосы развиваются на ветру и щекочут ему лицо. «Нет-нет, не говори, где мы. Как только мы узнаем, где находимся, огромный мир сужается до карты, а когда это неизвестно, он кажется бесконечным». «Ладно, тогда постараемся потеряться». У Ло Цзи всегда было ощущение, что Чуан Янь и Ся Ся — плод его воображения. Как только он вспомнил о них, кольнуло в сердце. В эту минуту любовь и тоска по семье отозвались в нем мучительной болью. Из глаз покатились слезы. Ло Цзи старался ни о чем не думать, но прекрасные глаза Янь-Янь упрямо возникали перед его мысленным взором, а в ушах стоял заразительный смех Ся-Ся. Ему ничего не оставалось, как сосредоточиться на экране телевизора. Капля проскочила точку Лагранжа и, не снижая скорости, продолжала лететь к Земле. Точки Лагранжа — 5 точек, в которых небольшой объект, находящийся лишь под влиянием гравитации, может оставаться неподвижным относительно двух массивных тел. Ло Цзи остановил машину в подходящем, по его мнению, месте, на границе между равниной и горами. Нигде не было видно ни зданий, ни людей. Автомобиль стоял в долине, окруженный полукольцом гор. Они поглотят часть ударной волны. Ло Цзи вытащил телевизор из машины, поставил на песок и сам присел рядом. Капля пересекла геосинхронную орбиту, 34 тысячи километров, недалеко от космического поселения Новый Шанхай. Все обитатели следили за яркой точкой, мгновенно пересекшей их небо. В новостях сообщили, что через 8 минут зонд врежется в Землю. Наконец предсказали точку падения капли к северо-западу от столицы Китая. Ло Цзи и так это знал. Сгустились сумерки, светился лишь небольшой участок неба на западе, будто глаз без зрачка, бесстрастно взирающий на мир. Чтобы скоротать оставшееся время, Ло Цзи стал вспоминать свою жизнь. Она делилась на две совершенно непохожие части. Период в роли отвернувшегося растянулся на 2 века, но ощущался плотно сжатым массивом времени. Он перебирал воспоминания, как будто все случилось вчера. И все же у него было ощущение, что эту часть жизни прожил не он, а кто-то другой, и любовь, казалось бы, неотделимая от его существа, тоже случилась не с ним. Мимолетная греза. Он боялся вспоминать о жене и дочке. Неожиданно Ло Цзи понял, что от воспоминаний раннего периода жизни, прежде чем он стал отвернувшимся, почти ничего не осталось. В голове всплывали лишь отдельные фрагменты, и чем дальше он забирался, тем меньше мог выудить из памяти. Он и в самом деле учился в школе. У него и вправду была первая любовь. На некоторых воспоминаниях остались заметные царапины, доказательство того, что события произошли в действительности. Образы были яркие и четкие, но ощущения бесследно пропали. Прошлое, подобно пригоршне песка, вытекло между пальцев. Река памяти давным-давно пересохла, и в ее безжизненном русле не осталось ничего, кроме мелкого мусора. Он жил, от одного добра постоянно выискивая другого, а когда чего-то добивался, то что-то терял. И теперь у него почти ничего не осталось. Он обвел взглядом погруженные в сумрак горы и вспомнил, как однажды, более 200 лет назад, провел ночь в этих местах. «За последние сотни миллионов лет горы устали стоять и прилегли отдохнуть, придавленные временем и солнцем», как однажды выразилась его воображаемая подружка. Города и поля Северного Китая уже давно превратились в пустыню, но горы ничуть не изменились. Они так и стояли, невзрачные на вид, и из расщелин в сером камне, как 200 лет назад, так же скупо, но упорно пробивались чахлая трава и плющ. Для гор 2 века — одно мгновение. Если бы у гор были глаза, и они взглянули на мир человека, Что бы они увидели? Наверное, что-то мимолетное, мелькнувшее посреди неспешного дня. Сначала на равнине появились несколько маленьких существ, потом их стало больше. Они принялись строить сооружения наподобие муравейников и заполнили ими всю округу. Из построек выбивался свет, а из некоторых — дым. Потом и свет, и дым, и мелкие существа исчезли, а сооружения развалились и погрузились в песок. Вот и все. Горы многое повидали. Эпоха человека не представилась бы им чем-то особенно интересным. Наконец Ло Цзи добрался до самых ранних воспоминаний. Он с удивлением обнаружил, что его жизнь, насколько он ее помнил, началась тоже на песке. Это происходило в доисторическую эпоху его жизни, в давно забытом месте. Его окружали люди, которых он не мог вспомнить. Но он четко помнил песчаный берег реки. В небе висела полная луна, река мерцала в лунном свете. Он ковырялся в песке. Когда он выкопал ямку, в нее просочилась вода, и в озерце засияла маленькая луна. Он копал ямки одну за другой, и в каждой вспыхивала крохотная луна. Это было его самое первое воспоминание. Память не сохранила более ранних событий. В ночной темноте лишь экран телевизора освещал небольшой участок песка. Ло Цзи усердно старался выдавить все мысли из своего разума. Кожа на голове свело. Отвернувшемуся почудилось, что его придавила громадная ладонь размером с неба. А потом ладонь медленно ослабила давление и убралась во свояси. На высоте 20 тысяч километров капля поменяла курс и полетела прямо в солнце. На экране телевизора репортер закричал: «Всему северному полушарию внимание! Всему северному полушарию внимание! Капля ярко сияет, ее можно увидеть невооруженным глазом!» Ло Цзи посмотрел в небо. И в самом деле он увидел зонт. Капля светилась не очень ярко, но ее легко было узнать по скорости движения. Она пересекла небосвод, подобно метеору, и исчезла на западе. Затем капля снизила скорость по отношению к Земле до нуля и остановилась в точке на удалении в 1,5 миллиона километров, в точке Лагранжа. Это означало, что зонд застыл в неподвижности между Солнцем и Землей и может там оставаться сколь угодно долго. Ло Цзи догадывался, что должно произойти что-то еще. Он остался сидеть на песке. Горы, эти окружившие его почтенные старики, молча дожидались вместе с ним. Казалось, будто они защищают отвернувшегося. Какое-то время в новостях не сообщали никакой существенной информации. Мир нервно ожидал, пока не понимая, избежал он катастрофы или нет. Прошло 10 минут, но ничего не происходило. Телескопы землян подтвердили, что капля не движется, что ореол двигателя вокруг хвоста погас и что округлый передний конец зонда ориентирован на Солнце, яркие лучи которого отражались от зеркальной поверхности капли. Казалось, треть корпуса зонда охвачена огнем. Ло Цзи подумал, что между каплей и Солнцем установилась какая-то неведомая связь. Картинка на экране телевизора внезапно пошла волнами, в динамиках раздался треск. Ло Цзи заметил, что природа тоже что-то почувствовала. С горного склона рванулась в небо стая птиц, а поодаль залаяла собака. Ло Цзи ощутил покалывание на коже, а может быть, ему это просто почудилось. Через несколько минут телепередача полностью восстановилась. Впоследствии узнали, что помехи так и не прекратились. Электроника систем связи всего лишь автоматически настроилась их отсеивать. С датчиков наблюдения шел нескончаемый поток измерений. Ученым потребовалось не менее 10 минут на обработку данных. Капля непрерывно генерировала радиолуч высокой интенсивности, направленный прямо в Солнце. Мощность излучения превышала пороговое значение, а спектр сигнала перекрывал все диапазоны, на которых Солнце могло усиливать радиоволны. Ло Цзи сначала захихикал, а потом стал хохотать до тех пор, пока не закашлялся. И в самом деле он придавал слишком много значения своей персоне. Стоило бы давно догадаться. Ло Цзи не был важен, важно было солнце. С этой минуты человечество больше не могло пользоваться звездой как сверхмощным усилителем, чтобы посылать сигналы во Вселенную. Капля заблокировала этот канал связи. «Ха! Вот видишь, парень, ничего не случилось. Надо было заключить пари!» — раздался вдруг голос Ши Цяна. Даши поймал попутку, вернулся и отыскал друга. Ло Цзи почувствовал слабость, как будто из него вынули стержень. Он опустился на неостывший еще песок. Лежать было приятно. «Верно, Даши. Теперь мы можем жить, как пожелаем. Все кончено».